С бьющимся сердцем Спартак поспешил на зов. Его ввели в конклав Валерий. Матрона сидела на маленьком диванчике. Спартак запер дверь изнутри, поднял забрало и бросился к ногам Валерии. Не проронив ни звука, она обвела руками его шею, и уста влюбленных слились в долгом, горячем и трепетном поцелуе. Они словно застыли, прильнув друг к другу, безмолвные и неподвижные, охваченные восторгом безмерного счастья. Наконец, почти в один и тот же миг они освободились от объятий и, откинувшись назад, стали созерцать друг друга, бледные, взволнованные и потрясенные. Валерия была одета в белоснежную столу, ее черные густые волосы были распущены по плечам, глаза сияли от счастья, и все же на ресницах дрожали крупные слезы. Она первая прервала молчание. «О, Спартак! Мой Спартак! Как я счастлива! Как счастлива, что снова вижу тебя!» — тихо произнесла она. А затем опять обняла его и, лаская, целуя, говорила прерывающимся голосом: «Как я боялась за тебя! Как я страдала! Сколько слез пролила! Все думала об опасностях, которые угрожают тебе! И так за тебя боялась! Ведь только ты один владеешь всеми моими помыслами. Каждое биение моего сердца, верь мне, посвящено одному тебе. Ты первая и последняя, единственная, настоящая любовь моей жизни». И, продолжая ласкать его, она засыпала его бесчисленными вопросами. «Скажи мне, мой дивный Аполлон, скажи мне, как ты решил явиться сюда? Ты, может быть, идешь со своим войском на Рим? Не грозит ли тебе какая-нибудь опасность, пока ты находишься тут? Ты расскажешь мне подробно о последнем сражении? Я слышала, что под Аквином ты разбил 18 000 легионеров. Когда же окончится эта война, которая заставляет меня каждый час дрожать от страха за себя? Ты ведь добьешься свободы. А когда ты сможешь вернуться в свою Фракию, в счастливые края, где некогда обитали боги?» И, помолчав, она продолжала еще более нежным и проникновенным голосом: «Туда последую за тобой и я. Буду жить там, вдали от всех, от этого шума, рядом с тобой, и буду всегда любить тебя, доблестного, как Марс, и прекрасного, как Аполлон. Я буду любить тебя всеми силами души, возлюбленный мой Спартак». Гладиатор грустно улыбнулся, то были только чарующие несбыточные мечты, которыми влюбленная женщина старалась расцветить их будущее, и, лаская ее черные волосы, целуя ее в лоб и прижимая к своему сердцу, он тихо произнес: «Война будет долгой и суровой, и я почту за счастье для себя, если мне удастся увести освобожденных рабов в их родные страны. А для того, чтобы установить справедливость и равенство на земле, понадобится война народов, которые восстанут не только против Рима, властителя мира, но также и против хищных волков, против ненасытных патрициев, против касты привилегированных в собственной стране каждого». Эти последние слова гладиатор произнес с такой горечью и так печально покачал головой, что было ясно, как мало он верил в возможность дожить до победы великого начинания. Поцелуями и ласками Валерия старалась успокоить вождя гладиаторов. Ей удалось развеять печаль, омрачавшую его чело. Вскоре их затопила волна любовного блаженства. Отдавшись восторгом, они не замечали, как проходили часы. Присутствие маленькой Постумии, ее милые шалости, улыбки, детское щебетание увеличивали их счастье. Милое личико девочки освещалось живым блеском больших черных глаз, которые были таким прелестным контрастом с густыми белокурыми локонами, украшавшими ее головку. Надвигались сумерки, и тогда печаль закралась в ту радость, что на краткие часы посетила уединенный конклав Валерий. Вместе с солнечным светом, казалось, уходило и счастье из этого дома. Спартак рассказал возлюбленной, как ему удалось пробраться к ней, и прибавил, что как предводитель восстания, которому до сих пор сопутствует счастье, он считает своим непреложным священным долгом вернуться этой же ночью в Лабик, где его ждет отряд конницы. Слова его повергли Валерию в отчаяние. Она велела увести Постумию и со слезами на глазах бросилась в объятия возлюбленного. Все 6 часов, с полуночи и до рассвета, Спартак и Валерия провели в объятиях друг друга. Валерия не переставала твердить голосом, прерывающимся от рыданий, что ее сердце сжимается от тяжкого предчувствия. Если она теперь отпустит Спартака, то больше никогда не увидит его, что она в последний раз обнимает, ласкает его и слышит его голос, голос человека, пробудившего в ее душе истинное глубокое чувство. Спартак старался успокоить Валерию, осушить ее слезы, горячо целуя ее, шептал нежнейшие слова, ободрял и утешал ее, смеясь над ее предчувствиями и страхами. Но страх, по-видимому, закрался также и в сердце Спартака. Улыбка его была вымученной, печальной. Слова не шли с его языка, не было в них огня. Не было жизни. Он чувствовал, как помимо его воли им овладели мрачные мысли, и в душу закралось уныние, от которого он никак не мог освободиться. В таком состоянии оба они пребывали до того мгновения, когда вода, капавшая в стеклянный шар клепсидры, стоявшей на поставце у стены, не дошла до 6-й черты, обозначавшей 6-й час утра. Тогда Спартак, который часто тайком от Валерии поглядывал на клепсидру, освободился из объятий возлюбленной, вскочил с ложа и стал надевать латы, шлем и меч. Тогда поднялась, плача, и дочь Месселы, и, нежно обвив руками шею Спартака, прижалась бледным лицом к его груди, подняв на гладиатора свои блестящие черные глаза, выражавшие глубокую нежность. В этот миг она была так прекрасна, что превосходила красотою греческих богинь. Дрожащим голосом, подавленная горем, она говорила: «Нет, Спартак, нет, нет, не уезжай, не уезжай! Ради всех твоих богов, ради дорогих твоему сердцу, умоляю тебя, заклинаю». Дело гладиаторов на верном пути. У них храбрые военачальники — Крикс, Граник, Эномай. Они поведут их. Не ты. Нет, нет. Спартак, ты останешься здесь. Моя нежность, безграничная преданность, безмерная любовь окружит лаской и радостью твое существование. Валерия, дорогая Валерия, ты не можешь желать, чтобы я сделал подлость, чтобы я совершил позорный поступок, — говорил Спартак, стараясь высвободиться из объятий любимой подруги. — Я не могу, не могу, не имею права. Да разве я могу изменить тем, кого я призвал к оружию? Тем, кто доверился мне, кто ждет меня, кто зовет меня к себе? Валерий, я боготворю тебя, но не могу изменить своим товарищам по несчастью. Не требуй от меня, чтобы я стал недостойным тебя. Не вынуждай меня стать существом презренным в глазах людей и самого себя. Не старайся властью своих чар лишить меня мужества. Лучше поддержи меня, подними мой дух. Отпусти, отпусти меня, любимая моя Валерия. Валерия в отчаянии прижалась к возлюбленному, а он старался освободиться из ее объятий. В конклаве слышались то звуки поцелуев, то слова горячей мольбы. Наконец Спартак, бледный, с набегающими на глаза слезами, призвав на помощь все свое мужество и пересиливая самого себя, разжал объятия Валерии, отнес ее, обессилевшую от горя, на ложе. Она, закрыв лицо руками, разразилась громкими рыданиями. Тем временем фракиец, бессвязно бормоча слова надежды и утешения, надел латы, шлем и опоясался мечом, собираясь проститься и в последний раз поцеловать любимую женщину. Но когда он готов уже был покинуть ее, Валерия вдруг порывисто поднялась и, сделав шаг, в отчаянии упала у двери. Обняв колени своего возлюбленного, она шептала, задыхаясь от рыданий: «Спартак, дорогой Спартак, я чувствую, вот здесь», и она указывала на свое сердце, «что я больше не увижу тебя. Если уедешь, ты больше не увидишь меня. Я знаю это. Я это чувствую. Не уезжай. Нет, не сегодня, не сегодня, умоляю тебя. Ты уедешь завтра, но не сегодня. Нет, заклинаю тебя, не сегодня, не сегодня, молю тебя. Я не могу. Я не могу, я должен ехать. Спартак, Спартак, — говорила она слабеющим голосом, с мольбой простирая к нему руки, — умоляю тебя, ради нашей дочери, ради дочь...» Она не успела договорить. Фракиец поднял ее с пола, судорожно прижал к груди и, прильнув дрожащими губами к ее холодным, как лед, губам, прервал ее речь и рыдание. Несколько мгновений они не двигались, прижавшись друг к другу. Слышно было только их дыхание, слившееся воедино. Овладев собой, Спартак тихим и нежным голосом сказал Валере: «Валере, дивная Валере, в моем сердце я воздвиг тебе алтарь. Ты единственная богиня, которой я поклоняюсь, перед которой благоговею. В минуты самой грозной опасности ты внушаешь мне мужество и стойкость. Мысли о тебе вызывают у меня благородные помыслы и вдохновляют меня на великие дела. Так неужели ты хочешь, Валерия, чтобы я обесчестил себя, чтобы меня презирали и современники, и потомство? Нет, нет, я не хочу твоего бесчестия. Хочу, чтобы имя твое было великим и славным», — шептала она. «Но ведь я только бедная женщина. Пожалей меня. Уезжай завтра, не сегодня, не сейчас, не так скоро». Бледное заплаканное лицо ее покоилось на груди Спартака. Печально и нежно улыбнувшись, она прошептала: «Не отнимай у меня этого изголовья. Мне здесь так хорошо, так хорошо». И она закрыла глаза, как бы желая еще больше насладиться прекрасным мгновением. По ее лицу блуждала улыбка, но оно походило скорее на лицо умершей, чем живой женщины. Склонившись к Валерии, Спартак смотрел на нее взглядом, полным глубокого сострадания, нежности, любви, и голубые глаза великого полководца, презиравшего опасности и смерть, наполнились крупными слезами. Они катились по его лицу, падали на латы. Валерия, не открывая глаз, шептала в изнеможении: «Смотри, смотри на меня, Спартак, вот так, с нежностью, с любовью. Я ведь вижу, даже не открывая глаз, я вижу тебя. Какое ясное чело, какие глаза, сияющие и добрые. О, мой Спартак, как ты прекрасен!» Так прошло еще несколько минут, но стоило только Спартаку сделать легкое движение. Он хотел поднять Валерию и отнести ее на ложе, как она, не открывая глаз, еще сильнее обвив руками шею гладиатора, прошептала: «Нет, нет, не двигайся. Мне пора. Прощай, моя Валерия», — шептал ей на ухо, дрожащим от волнения голосом, бедный Рудиарий. «Нет, нет, подожди», — произнесла Валерия, испуганно открывая глаза. Спартак не ответил ей. Взяв в руки ее голову, он покрывал горячими поцелуями ее лоб, а она, ласкаясь к нему, как ребенок, говорила: «Ведь ты не уедешь этой ночью. Ты уедешь завтра, ночью, в поле так пустынно. Ты ведь знаешь, как темно, такая мрачная тишина, так страшно ехать ночью. Когда я подумаю об этом, меня охватывает озноб, я вся дрожу». Бедная женщина действительно задрожала всем телом и теснее прижалась к возлюбленному. «Завтра, на рассвете, когда взойдет солнце, и вся природа начнет оживать, на тысячу ладов весело запоют птицы. После того, как ты обнимешь меня, после того, как покроешь поцелуями головку постуми, после того, как наденешь на шею под тунику вот эту цепочку с медальоном». И она показала ему осыпанный драгоценными камнями медальон, который на тоненькой золотой цепочке висел на ее белой шее. «Внутри этого медальона, Спартак, находится драгоценный амулет. который спасет тебя от любой опасности. Угадаешь? Угадаешь, что там внутри? Что это за амулет? И так как гладиатор не отвечал, а только смотрел, не отрываясь на красавицу, она, улыбнувшись сквозь слезы, произнесла с нежным укором: «Неблагодарный, ты не догадываешься, что там может быть». Сняв с шеи цепочку и открыв медальон, Валерия сказала: «В нем черный локон матери и белокурый локон дочери». И показала Рудиарию две пряди волос внутри медальона. Спартак схватил его, поднес их к губам и покрыл горячими поцелуями. Взяв медальон у Спартака, Валерия, в свою очередь, поцеловала его и, надев цепочку на шею гладиатора, сказала: «Носи его под панцирем, под туникой, на груди. Вот где он должен быть». У Спартака сердце щемило от невыносимой тоски. Говорить он не мог, только прижимая к груди свою любимую, и крупные слезы тихо катились по его лицу. Вдруг послышался звон оружия и чьи-то громкие голоса. Этот шум, раздававшийся на площадке перед виллой, достиг уединенного конклава, где находились Спартак и Валерия. Оба они, сдерживая дыхание, напрягли слух. «Мы не откроем ворот таким разбойникам, как вы!» — кричал кто-то на ломаном латинском языке. «А мы подожжем дом!» — слышались в ответ озлобленные голоса. «Клянусь Кастором и Полуксом, мы будем метать в вас стрелы!» — отвечал первый голос. «Что?» «Что-то могло случиться?» — в сильном волнении спросила Валерия, подняв испуганные глаза на Спартака. «Может быть, разузнали, что я здесь?» — ответил фракиец, стараясь освободиться из объятий Валерии, которая при первой же донесшейся угрозе еще теснее прижалась к Спартаку. «Не выходи, не двигайся, умоляю, Спартак, умоляю!» — взволнованно шептала несчастная женщина, и на мертвенно-бледном ее лице отражались мучительный страх и тревога. «Значит, ты хотела бы, чтобы я отдался живым в руки врагов?» — произнес тихо, но гневным голосом вождь гладиаторов. «Ты хочешь видеть меня распятым на кресте? О, нет, нет, клянусь всеми богами ада!» В ужасе вскрикнула Валерия и, выпустив из объятий возлюбленного, отступила от него в смятении. Решительным движением она выхватила из ножен тяжелый испанский меч, висевший у Спартака на поясе, и, с трудом подняв его двумя руками, подала гладиатору. Сказав чуть слышно, стараясь придать своему голосу твердость: «Спасайся, если это возможно. А если суждено тебе умереть, умри с мечом в руке. Благодарю тебя». «Благодарю, моя Валерия», — сказал Спартак, приняв от нее меч. Глаза его сверкали, он шагнул к дверям. «Прощай, Спартак», — произнесла дрожащим голосом бедная женщина, обняв гладиатора. «Прощай», — ответил он, сжав ее в объятиях. Но губы Валерии вдруг побелели, и Рудиарий почувствовал, что ее тело, как мертвое, повисло у него на руках, а голова упала на его плечо. «Валерия! Валерия! Дорогая Валерия!» — восклицал фракиец прерывающимся голосом и с невыразимой тревогой всматривался в любимую женщину. Лицо его, еще недавно пылавшее гневом, теперь покрылось восковой бледностью. «Что с тобой?» «Да поможет нам Юнона! Валерия, красавица моя, что с тобой? Ну, мужайся, умоляю тебя!» Бросив на пол меч, он поднял любимую, осторожно отнес ее на ложе и, став перед ней на колени, ласкал, ободрял, согревал ее своим дыханием и поцелуями. Валерия лежала неподвижная, бесчувственная ко всем его ласкам, как будто не обморок, а смерть сковала ее. Страшная мысль пронизал мозг Спартака. Быстро вскочив, он всматривался в лицо красавицы, расширившимися от страха глазами. Бледная, недвижимая, она была еще прекраснее. Дрожа всем телом, он глядел на ее бледные уста, стараясь уловить признаки дыхания. Приложив руку к ее груди, он почувствовал, что сердце ее медленно и слабо бьется. Вздохнув с облегчением, он бросился к маленькой двери, которая вела в другие покои Валерии, и, подняв занавес, крикнул несколько раз: «Софрония! Софрония! Скорее сюда! Софрония!» В эту минуту послышался осторожный стук в дверь, в которую он собирался выйти. Спартак прислушался. Сильные шумы и крики, долетавшие снаружи, прекратились, но тотчас же снова раздался стук, и мужской голос произнес: «Великодушная Валерия! Госпожа моя!» В мгновение ока Спартак поднял меч и, слегка приоткрыв дверь, спросил: «Что тебе нужно?» 50 всадников сюда прискакали», — ответил, дрожа и заикаясь, старик-домоправитель. Глаза у него, казалось, готовы были выскочить из орбит. При свете факела, который он держал в руках, он разглядывал Спартака. «Они говорят и кричат, требуют, чтобы им вернули их вождя, и уверяют, что ты Спартак. Иди и передай, что через минуту я выйду к ним». Ифракиец захлопнул дверь перед самым носом старого домоправителя, превратившегося в статую от удивления и ужаса. Когда Спартак подходил к дивану, на котором все так же неподвижно лежала Валерия, в другую дверь вошла рабыня. «Ступай, принеси эссенции», — сказал ей Спартак, — «и приведи еще одну рабыню, чтобы оказать помощь твоей госпоже, она в обмороке». «О, моя добрейшая, о, моя бедная госпожа!» — запричитала рабыня, всплеснув руками. «Скорее, беги и не болтай!» — прикрикнул на нее Спартак. Софрония убежала и вскоре вернулась с двумя другими рабынями. Они принесли всевозможные ароматные и крепкие эссенции. Рабыни окружили лежавшую в обмороке Валерию нежными заботами, и несколько минут спустя на ее бледном лице выступил легкий румянец, а дыхание стало более ровным и глубоким. Спартак все время стоял неподвижно, скрестив на груди руки, и, не отрываясь, смотрел на возлюбленную. Увидев, что к ней возвращается жизнь, он глубоко вздохнул и поднял к небу глаза, как бы желая возблагодарить богов. Потом, отпустив рабынь, он встал на колени, поцеловал белую руку Валерии, бессильно свисавшую с дивана, поднялся, запечатлел долгий поцелуй на ее лбу и быстро вышел из конклава.